Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Рад, что могу быть с вами в общении. Хвалю вас за то, что вы любите собрания и среди недели таким хорошим составом собираетесь. Друзья, у меня проповедь, это будет пожелание для поместной церкви и для всех, кто сюда пришел. Я буду читать первое послание Петра, первая глава. С первого стиха и читать буду. Только я вас попрошу быть внимательным. Если у кого-то есть в руках Библия, советую открыть, вам будет легче. Первое послание Петра, первая глава. Читаю с первого стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. До этого места, братья и сестры, мы рассуждать будем вместе с вами. Это не так, чтобы просто я проповедовал, а вы тоже думаете. И я, может быть, даже и некоторые вопросы вам задам, и вы мне поможете. Братья и сестры, я прочитал отрывок. Апостол Петр пишет: об этом радуйтесь. О чем мы, христиане, должны радоваться? Мне очень нравится, когда христиане радуются, когда радостные лица. Хотя Петр пишет, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Но Петр пишет, немного поскорбеть. В общем-то, мы должны радоваться очень сильно, а немного, если нужно, и поскорбеть. Это тоже бывает полезно. Ну, как мы читаем, от печали лица сердце делается лучше. Итак, братья и сестры, о чем мы, христиане, должны радоваться? Но я не вообще о радости. О радости можно говорить много. И я бы дал вам сейчас задание, чтобы каждый один текст Писания вспомнил, по какому поводу христиане должны радоваться. И мне кажется, мы бы все вспомнили. Ну, например, радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Или, допустим, радуйтесь, если страдаете за имя Христово. Или с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. И мы бы так вспоминали, и у нас бы получилась очень длинная, очень объемная проповедь о радости. Братья и сестры, но я не вообще, по какому поводу мы должны радоваться. Но Петр конкретно пишет, об этом радуйтесь. Вы обратили внимание по прочитанному тексту, по какому поводу мы, христиане, должны радоваться? А я не случайно посоветовал, у кого есть Библия, открыть, потому что легче будет, легче. Братья и сестры, я прочту еще раз этот отрывок. А вы слушайте и думайте, по какому поводу Петр нам предлагает радоваться. Еще раз читаю. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, нечистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь. Братья и сестры, теперь-то я думаю, что вы все заметили, по какому поводу мы, христиане, должны радоваться. В первом стихе написано, кому Петр пишет это послание? Пришельцам и проживающим как бы на определенных территориях. Братья и сестры, безусловно, это и к нам тоже. Написано, странники мы и пришельцы на земле. И нет ничего прочного. И к нам с вами тоже это послание. И причина для радости, она заложена, друзья, уже в первом стихе. Написано, избранным по предведению Бога Отца. Великий и чудный Бог, братья и сестры, мы сейчас слышали пение хора. Он достоин прославления за то, что по великой своей милости Он нас избрал из этого мира. И избрал тогда, когда нас еще не было. Вот представьте себе, на нашей планете считается, что уже 7 миллиардов людей. И вот среди такой массы людей Бог избрал меня и тебя. Разве не стоит по этому поводу радоваться, братья и сестры? Бог великий и всемогущий. Вот сколько у вас в городе жителей, братья и сестры? Ну, примерно, сколько тысяч? 50. Ну, 50. Да, вот я живу в городе 250. Я прошу прощения, что я так о вашем городе, вот как бы сказать, ну, невысоко подумал. Я живу в городе, где 60 тысяч, братья и сестры. У нас верующих нашего братства 400 членов, а других больше там никого и нету. И вот я подумал, вот 60 тысяч и нас 400. У вас 250, и вот сколько нас, братья и сестры? И сколько людей блуждают в этом мире неспасенными? И Бог на меня, на Николая Антонюка и на тебя Он обратил внимание. И из массы людей Бог избрал нас ко спасению и позвал нас благовестием Христовым. И Петр пишет, об этом радуйтесь. Об этом радуйтесь. Братья и сестры, о чем еще мы должны радоваться? Я читаю дальше. Написано, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Он нас не просто избрал, братья и сестры. Бывает, когда люди избирают, и дальше, а дальше все. И толку от этого избрания никакого. Он нас избрал и возродил нас из мертвых. Мы блуждали, как овцы без пастыря. По нашим грехам и нашим поступкам мы были мертвые. У нас на Кавказе была конференция по благовестию. И вот выступал один брат-пресвитер. Он пресвитер нашей церкви. Он покаялся, братья и сестры, он был пьяница. Разводился, сходился с женой, разводился, сходился. И вот мы как-то на Рождество ходили, знаете, вот у нас называют «рождествовали». И постучали в дом к неверующим, и нас пустили. И стоит мужчина и женщина, молодые, лет 27-30. И мы им поздравляем с Рождеством Христа, так вот, ну, спели, рассказали и пригласили в собрание. И они на следующий день пришли. Сначала покаялась она, а потом покаялся он. И с тех пор прошли годы, и сейчас он пресвитер. И вот мы решили дать возможность выступить на конференции по благовестию, как человек уверовал, как Бог действовал. И вот его выступление было примерно такое. Братья и сестры, сидит, плачет. А почему сидит? Потому что он без ног. У него случился диабет, обе ноги отрезали, ему 50 лет, он пресвитер. И вот он сидит в коляске, плачет, говорит, братья и сестры, я был мертвый. И повторяет, совсем-совсем мертвый. И Бог на меня обратил внимание. Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. А кто из нас был живой до возрождения? Нас, мертвых, по делам и по нашим поступкам. Благодатью своей Он призвал ко спасению. Благодатью вы спасены. А кто из нас был живой? Кто-то из нас воспитывался в христианской семье, а кто-то был такой же пьяница, блуждал в этом мире, грешил, не мог утолить свою греховную природу. И вдруг Бог обратил внимание и возродил нас воскресением Иисуса Христа для новой жизни. Об этом радуйтесь. Вы знаете, вот раньше был такой термин, когда я был еще, ну даже я еще был не раскаянным, я в христианской семье родился, но тоже был грешником, как и все дети верующих родителей. И вот так вот был такой термин – радость спасения. Вот кто постарше, помните такое, да? Радость спасения. А что это за радость спасения? Ну вот мне говорят, вот когда грешник кается, и если он пережил возрождение, его сердце посещает радость. Ну вот так нам объясняли. Ну так, не будем сейчас, друзья. Но по поводу рождения свыше, Петр пишет, об этом радуйтесь. Ну, как это примерно может быть? Сидел хромой у дверей храма, называемых красными, и просил милостыню. Вы помните, сколько лет был этому человеку? Он был старше 40 лет. И он не просто хромой. Знаете, вот как говорят, хромой человек идет с палочкой. Он никогда не ходил. У него обе ноги не работали. Он никогда не ходил, его всегда носили. Инвалидных колясок не было, вот так принесли, посадили, чтобы милостыню просил. И вдруг Петр говорит, во имя Иисуса Христа Назаре, встань и ходи. И подает ему руку. И тот вскочил. Братья и сестры, он не встал, он вскочил. И начал прыгать. И кричать, и восклицать, и радоваться, и прыгал, и скакал в храме. Да в храме же нельзя так себя вести, кто-то мог бы ему сказать. А он иначе не мог. Он 40 лет сидел, а теперь он стоит на ногах, он ходит. Люди собрались, и он восклицает от радости. И с удивлением, и с ужасом смотрели на апостолов. Братья и сестры, посмотрите, какая радость. Но то, что он исцелился от болезни, это не то, что родился свыше человек. Это даже не то. В одном месте уверовал старый человек, ему было 75 лет. Он был тоже, пил много, хотя имел высшее образование. И вдруг совершенно случайно ехал в такси, и вот кто-то ему проповедовал, и он уверовал. И теперь он ходит в церковь, и теперь его будут крестить. И пресвитер мне рассказывает, сошли мы в воду. Ну, как обычно, я задаю вопрос, веруешь ли в Иисуса Христа, как Сына Божия? Он громко кричит, верю, так громко, что на берегу люди заулыбались. Крещу тебя во имя Отца и Сына. И говорит, я его погрузил. Ну и как знаете, говорит, и думаю, хоть бы не уронить старых людей, надо вообще осторожно. И хочу его поднять, но я не успел. Он выпрыгнул из воды, что колени показались, и кричит, спасен, спасен. И на берегу все засмеялись. Братья и сестры, вот человек 75 лет жил в грехах, а теперь он новое творение. Скажите, есть причина для радости? Есть причина. И Петр пишет, об этом радуйтесь. Прочтите вторую главу о первой церкви. Написано, верующие радовались. Они каждый день в храм ходили не хуже вас. Они по домам собирались, хлеб преломляли и принимали пищу в веселье и простоте сердца. Радость была великая. Радость была великая. Евнух, вельможа Кандаки и царицы Эфиопской возвращается из Иерусалима и читает Библию пророка Исаии. И вдруг Филипп, разумеешь ли, что читаешь? А как могу разуметь, если кто не объяснит? И Филипп садится рядом с ним, они едут по дороге, читают Библию, Филипп объясняет. И вот так удобно, ехал один, а теперь вдвоем, все прекрасно. И вот вода, что препятствует мне креститься? Если веруешь от всего сердца, можно. Сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. А теперь у меня к вам вопрос. А что было после этого? Вот Филипп и Евнух, и крестил его, а после этого что? братья и сестры, а после этого Филипп исчез. Вот раз и нет. Никогда такого не было, да? У меня в жизни такого никогда не было. Был и нету. А куда он делся? Ангел Господень его переселил в Азот. А евнух, написано, продолжил путь, радуясь. Братья и сестры, вот была причина опечалиться евнуху? Безусловно, была. Ехал с Филиппом, а теперь Филиппа нету. Но я бы расстроился. Я бы расстроился. Искал, переживал, куда делся. А он продолжил путь, радуясь. А почему? Новая жизнь зародилась, которая затмила все остальные вопросы. Новая жизнь зародилась. И продолжил путь, радуясь. Об этом Петр пишет. Радуйтесь. О чем еще мы, христиане, должны радоваться? Я читаю дальше. «Возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому». Братья и сестры, у нас на небе есть наследство. У нас на небе есть наследство. Ну что такое наследство? Мы сейчас слышали вот по юридическим вопросам целую такую вот, ну да, проповедь о том, что и завещания, и посредники, и ходатаи, и попечители, и так, или поручители, и так дальше. Братья и сестры, Петр сообщает верующим, у вас есть причина для радости. У вас на небе есть наследство. Я не очень давно был в России, так вот в глубинке, такая местность, и там верующих не очень много, и очень бедно живут. Я вот еще не разобрался, как вы здесь живете, вот где я живу, люди живут хорошо. Ну, например, у нас везде кирпичные дома, у нас углем не топят, и дровами тоже, везде газ, ручку повернул, горячая вода, повернул, холодная вода, все удобно, заработки неплохие, в магазине есть все. Есть все. А это я был в местности, где в магазинах ничего нету. Дома старенькие, перекошенные, деревянные. Вот дверь открываешь, такая не филенчатая, а такая дощатая дверь скрипучая. Все не попадаешь. А здесь собака лежит, и вот проходишь дальше, и все бедно. Даже досок у некоторых на полах нет. Но что мне понравилось, братья и сестры, что верующие радуются. Как будто у них дела нету, что у них старенькие домики, нету ни у кого машин, и все как-то неуютно, и газа нету, и тоже надо топить, и как-то вот все, знаете, ну мы даже так и не привыкли жить. Но мне понравилось, что верующие радуются. Жил богач, и жил бедняк, и они жили по соседству. Человек богатый был очень богатый, а бедный был очень бедный. И вот едет богач, у него лошади хорошие, такая бричка с рессорами мягко. И вот едет богач и смотрит, бедняк обрабатывает свой клочок земли и песни поет. Он останавливается, подзывает его и говорит, ну что ты песни поешь? Чему ты радуешься? Вот видишь вот этот лес? Вижу, бедняк, говорит, это мой лес. А вот это поле видишь? Вижу, мое поле. А река видишь? Вижу, моя река. А у тебя что есть? А бедняк пальцем на небо показывает, а небо тоже твое? Богач посмотрел, вздохнул и говорит, а небо не мое. Снится богачу сон. Похоронная процессия, кого-то хоронят. Он подходит и спрашивает, кого хоронят? А ему говорят, хоронят самого богатого человека. Интересно, кого же это? Наверное, меня хоронят, подумал богач. Утром жене рассказывает, ты знаешь, вот такой-такой сон. Она говорит, а ты знаешь, сосед наш, бедняк, умер. Так вот, оказывается, кто богатый. Братья и сестры, Петр пишет, об этом радуйтесь. Он нас избрал из этого мира и возродил к упованию живому и к наследству нетленному. Вот это все пропадет, братья и сестры. И дом молитвы этот пропадет. И твой дом, даже если он новый, пропадет, все пропадет. Я бывал в Америке, видел небоскребы из бетона и стекла. Все пропадет, братья и сестры. Но на небе есть наследство, которое Бог для нас приготовил. И мы удивляемся иногда, когда верующий человек за землю держится. У него там наследство есть. Разве нету причины для радости, братья и сестры? Есть причина для радости. Небо наше. Не очень давно разбился в катастрофе один известный пятидесятник. Может, кто слышал такое имя? Давид Вилькерсон. Это пресвитер одной самой крупной пятидесятнической церкви в Нью-Йорке. И вот недавно в аварии он погиб. Это, в общем-то, это известное имя даже баптистам. Вот Ники Круз, помните такого человека? Он уверовал от проповеди этого Вилькерсона. И вот там произошла такая история. В центре Нью-Йорка построили на хорошем месте, выкупили их церковь, выкупили участок земли, вот чтобы строить дом молитвы. А ему кто-то говорит: «А ты не хочешь небо над домом молитвы выкупить?» Он подумал, что это шутка, посмеялся, и небо не выкупил. Построили дом молитвы, уже давно построили, братья и сестры. Я знаю этот дом молитвы, и эту церковь знаю, хотя я у них не был, конечно. Вот не был, конечно. И вот сейчас идут суды. Рядом построили два небоскреба, а теперь их хотят соединить. И дом молитвы попадает в сплошную тень. В постоянную сплошную тень. Ни с вертолета, ни с самолета не видно, только с определенного места. И теперь уже несколько лет они судятся за небо над домом молитвы. Друзья, но это не то небо, о котором Бог через Петра сказал: к наследству нетленному, чистому, хранящемуся на небесах для вас. Об этом радуйтесь. О чем, братья и сестры? Следующая мысль, что наследство, которое Бог нам приготовил, оно на небе хранится для нас. Не просто, братья и сестры, это наследство нетленное, оно не стареет, оно не разрушается, оно чистое. И на небесах оно охраняется Богом для нас, охраняется. Хранящемуся на небесах для вас, для вас. Я знаю одного человека, хороший брат. Трое детей у них. Поумирали родители его и поумирали родители ее. И в центре Донецка осталось наследство. Домик остался. Неплохой домик в самом центре Донецка. И к нему подходят люди и говорят: продай нам твой дом. Он говорит: нет, не продам. Это наследство, я не продам. Но он хорошо понимает, в центре города это очень дорого стоит. Домик в центре города областного. Нет, я, говорит, вам не продам. А потом они уехали на полгода за границу. И дом сгорел. Кто-то поджег, и дом сгорел. Остался просто участок. А потом еще, где-то сгорел архивы, пропали все документы. И этот участок оказался на другом имени. Вот так в этом мире, братья и сестры. Написано: нет ничего прочного. Нет ничего прочного. Сегодня обманывают, могут отнять, могут украсть, сгорел, пропал все. Петр пишет: а у вас есть наследство. У кого-то на этой земле ничего нету. Кого-то на этой земле обижают, обманывают, что-то отнимают или уже отняли. И мы судились и пытались доказать, отстоять, и ничего не получилось. Написано: наследство ваше, оно чисто и нетленное. Оно Богом хранится на небесах для вас. Об этом радуйтесь. И последняя мысль, братья и сестры. О чем мы должны радоваться? Написано: силою Божией через веру соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. Он не только наследство для нас хранит, но Он нас хранит для этого наследства. Хорошо написал Иуда, братья и сестры: могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочным в святости. Ему слава и держава и ныне, и в день вечный». Иуда пишет: «Могущему соблюсти вас от падения». Братья и сестры, то, что мы верующие, это не просто наша заслуга. Кто-то скажет: вот я такой крепкий, я такой устойчивый против греха, даже смотреть на грех не могу. Братья и сестры, Он нас хранит. «Могущему соблюсти от падения и поставить перед славой своей непорочным». Его за это благодарить надо. Я покаялся в 75-м году. И то, что я сегодня за кафедрой стою, братья и сестры, это не я, это Бог. Он славы достоин. И то, что ты в рядах сидишь и в вечере будешь участвовать в ближайшее воскресенье первого месяца, это Бог, Он славы достоин. Написано: «Силою Божию соблюдаемых ко спасению». Он для этих людей наследство приготовил. Братья и сестры, Он великий и чудный. И чудный. В этом мире все не так. Один человек в Америке купил дом. Ну как купил? Сделал заказ, ему дом построили и взял большой кредит в банке на 400 тысяч долларов. Ну, при зарплате этого человека это было очень много. Это нужно было платить 4 тысячи в месяц, 30 лет, чтобы рассчитаться с этим кредитом. И вот он платил. Каждый месяц работал, из кожи лез, жена работала, и платили 4 тысячи долларов в месяц в банк. Вот, и через 30 лет дом уже будет наш. Ну, как они понимали. И вот платил. Это было из первых израильских иммигрантов. Вот этот срок 30 лет уже прошел. И вот он платил. И, наконец, из банка приходит бумага, на которой написано: «Все, вы долг выплатили. И теперь дом мой. Долгов нет, и теперь дом мой». И он так сильно обрадовался этой бумаге, что у него случился инфаркт, и он умер. Вот и все. Братья и сестры, а Бог великий, чудный. Я восхищаюсь таким Богом. Он нас избрал. Среди 7 миллиардов жителей Он нас избрал. Он нас возродил к наследству, которое охраняет, и нас Он охраняет для этого наследства. И наступит день, когда мы покинем эту землю и отправимся туда, где Бог для нас приготовил место. Слава Ему за это. Петр пишет об этом: радуйтесь. Братья и сестры, безусловно, об этом стоит радоваться. И если в нашем собрании есть человек, который радоваться еще не может, который не пережил рождение свыше, потому что без Бога блуждает в этом мире, а может, как ему кажется, не блуждает, родившись в христианской семье, но пока не возрожденный, и наследства нету пока для тебя. И то, что ты сейчас слышишь, это пока не твое. А Петр пишет: радуйтесь. А для тебя, как в той песне, сердце уныние, радости нет. Кто-то стучит, в доме погас утешение, свет. Кто-то стучит. Друзья, если кто-то переживает о своем состоянии, будучи еще не спасенным, то вы можете покаяться сегодня. Мы будем молиться. Но вы не ожидайте, пока молитвы начнут звучать. Вы пройдите сюда, станьте на колени и помолитесь. Не дай Бог, если жизнь закончится, прежде чем ты скажешь: «Господи Иисус Христос, прости меня. Я не хочу больше жить так, как жил до сих пор». Потому что совершенно неожиданно жизнь любого человека может закончиться. Мне сегодня сообщение пришло на телефон. Сегодня у нас в Краснодарском крае, в городе Тихорецк, умер пресвитер церкви. Ему всего-то 40 лет, братья и сестры. Месяц назад он упал с крыши, он строитель. И месяц лежал в коме. Мы всем краем молились, мы даже в совете церквей молились, друзья. Я жил надеждой, что он будет жить. И сегодня я читаю утром смс-ку: «Петр Мороз перешел в небесные обители. Братья и сестры, но он пресвитер церкви. Он пошел туда, где Бог наследство приготовил. И в принципе это не так страшно. Да, слезы детей, слезы жены, у него 10 детей. Да, переживания. Я попытался утешить жену и его друзья. Но он пошел туда, где Бог место приготовил. Но каждый день 100 тысяч человек только на автомагистралях, в авариях уходят в другой мир. И поэтому сколько ты будешь жить, ты не знаешь. И поэтому, может быть, и это собрание для тебя, друг неспасенный. Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Пусть Господь нас благословит. Вы поняли, какое мое пожелание для вас, друзья? Чтобы мы с вами, христиане, радовались. И для радости причина есть. А у кого нету, покайся, и у тебя причина будет для радости. Аминь. Будем молиться.